Дни текли за днями, безмолвные и бесцветные. Андрея обуяла страшная тоска. Он чувствовал себя несчастным. Казалось, что жизнь теряет всякий смысл. Злое, горькое чувство одиночества гнездилось в душе, подступало отчаяние. Но теплилась и уверенность, что он необходим не только Ирине, но и другим людям. Не угасла надежда на счастье. Часто лежал он на сухой траве, глядя в небо, и кричала его душа. «Господи, Боже мой, на Тебя уповаю, спаси и помилуй, Господи! Пути дальнейшего не знаю». В голове проносились отрывочные мысли. Когда служил Доброславу и князю, к нему относились как к своему. Убил литовца ради спасения собственной жизни, стал изгоем. Есть ли такой путь, такое дело или такой подвиг, чтобы вернуть все, как было, сбросить тяжелую цепь, что оковала его? Он думал, вспоминал все, что пришлось совершить ему за свой короткий век. За добро, как правило, добром и платили. И что же надо совершить сейчас, чтобы все зло и беда отошли, отстали от него? Мысли плыли, как облака над ним, меняя свои очертания, а то и вовсе растаивая в синеве. Незаметно небо на западе стало окрашиваться алым цветом зари. Казалось, где-то далеко разгорался пожар. Властной хозяйкой выплыла полная луна, пролив серебристое сияние на лес, на пригорки и, наконец, осветила все вокруг. Однажды, неожиданно для себя и, видно, для милее, Андрей сказал: «Надо нам ватагу себе сколачивать. Лесную. Это что же, разбойничью?» «Разбойничью, не разбойничью, но если мы, крестьян, смердов, всех простых людей, защищать станем, то и без разбоя не обойтись». Подумав, милей согласился, при этом сам себе сказал: «Ну что ж, выходит, полезна наука в отрочестве, а при седине еще полезней». Через несколько дней Андрей и милей сидели в корчме у въезда в Здитов. В ней собирались не только те, кто хотел пображничать, но и те, кто любил просто поглядеть да послушать. Милей был в помятом панцире и кожаном кафтане. За наборным поясом, сплошь в медных бляхах, торчал нож в роговой оправе, на боку висел дорожный короткий меч. По всему видно, побывавший в переделах опытный воин. Желая послушать бывалого человека, к нему поближе подсаживались посетители корчмы. И жители селения, и те, кто решил заночевать в корчме, так как в город уже не поспеют попасть, закроют ворота на ночь. И тогда кричи, не кричи. Один из них, обращаясь к милею, сказал: «Да, видать, немногим привелось столько увидеть, как тебе. Расскажи, расскажи», — поддержали его другие. «Да нет такого места на Белой Руси, да и в Литве, и в Мазовии, где бы я ни был», — подзадоренный этими словами и несколькими выпитыми братинами ответил милей. «Вот последний поход в Мазовию. Это с князем Изяславом, что ли? Я ходил в поход со своим боярином Гринем, а он с князем Изяславом. Всю Мазовию огнем пожгли, мечом посекли». Милей задумался, поправил рукой длинные волосы и поднес ко рту братину пиво. Все почтительно ждали. «Да, в том походе мы, не в похпальбу сказать, много Аполлону взяли. Добра полные вазы. Обозники гнали домашний скот, вывозили зерно и сено, забирали и конские табуны, мазавшан». Милей примолк, воочию увидев события тех дней. Его не торопили. Отпив горького пива, он продолжил: Но все это сопровождалось большой кровью и страданиями. Одна голая земля оставалась. Горели не только богатые усадьбы, но и селения землепашцев. А крестьяне что там, что здесь одно и то же. Потом свой хлеб добывают. Люди со скарбом разбегались в леса. Ну а те, которые шляхта, за оружие брались, храбро сражались. Наши воины тоже погибали. Не выручи меня, Микола, из лестницы, и я там остался бы. А оружие у них, Мазовшан, как, хорошее было? Не хуже нашего. Доспехи, оружие, взятые в бою, оставались тем, кто добыл. Захваченное в городах — тем, кто брал города. Но половина оружия всегда попадала князю. Вот меч из того похода. Милей тронул рукой свой меч. «А с немцами-рыцарями тебе приходилось схватываться?» — спросил один из купцов, который, видно, любил больше слушать, чем бражничать. «Скажу честно, с рыцарями сразиться мне не пришлось, но как человек служивый и в войне искушенный, знаю, нелегкое то дело. Вот литовцы, которым от рыцарей больше нашего достается, и те не всегда с ними справляются, хотя литовцы сами по себе народ воинственный. Еще старики говаривали, Литва храбрая, неукротимая Литва». Они ловко дерутся, но не с рыцарями им в поле силами мерятся. Другое дело, когда кругом лес непроходимый или кони тевтонов в трясине вязнут. Все больше посетителей корчмы начинали прислушиваться к рассказу Милея. Один из них и сам добавил. «Немцы, известно, добрые вояки, но вот новгородцы вместе с псковичами сказывают, добре бока им намяли сначала на Неве, а затем на Чудском озере». Другой завсегдатай уточнил. На Неве были не немцы, а, сказывают, шведы. «Мало разницы», — зашумели вокруг. «Да, дубасили как следует и тех, и других», — продолжил Милей. «Но у крестоносцев не одни только немцы. Из многих народов у них служат и шведы, и датчане, и французы, и англичане, и чехи, и один перед одним храбрость на удаль свою стараются показывать. В бою они стеной стоят, плечом к плечу, и так запрятаны в броню, что только глаза и видны сквозь забрало. Пригнутся к лукам, наставят копья и лавой валят. Сукины дети. Впрочем, и конные, и пешие они бьются отменно, особенно в одиночку любят показывать свою храбрость и умение владеть оружием. Каждый из них один готов кинуться на целое войско. Андрей вместе со всеми слушал рассказ Милея, но в то же время и присматривался к людям, что сидели в корчме. Вот в темном углу как-то неуверенно примостились к столу двое. Скорее всего, крестьяне, а по всему видно, домой не торопятся. Как и он с Милеем, один постарше, другой только начинает входить в годы. Андрей подсел к ним. «Чьи мужики будете и куда путь держите?» — как можно дружелюбнее спросил он. Старший зыкнул глазами на Андрея. «Да мы теперь, почитай, ничьи будем, сами за себя. Слышал, небось, что князь Миндох бояр белорусских казнил. Вот и наш Яков среди них был, царство ему небесное!» — неторопливо перекрестился крестьянин. Андрей почувствовал удачу, подсел ближе к нему. «Ну-ка, расскажи поподробнее обо всем». «Что рассказывать? Часть челяди и слуг боярских разбежались кто куда. Вот и мы. Я за лошадьми у боярина присматривал, а Матько, — старший кивнул в сторону молодого, — в покоях боярских прислуживал». «Да что говорить!» — безнадежно махнул рукой старший. Андрей велел корчмарю принести своим новым знакомым по братине пиво. «Так мы, выходит, братья по несчастью. Моего отца тогда же Миндов казнил. Ну что же, может, побратимыми станем? Как мы смелеем уходить станем из корчмы, держитесь нас!» В ответ они согласно кивнули головами. В это время сидевший в углу корчмы... «Что-то не поделили», — начался крик. Замелькали кулаки, бороды разлохматились, глаза горели, лица раскраснелись. Многие повскакивали со своих мест, а баба, тайком проникшая в избу, наверное, любопытства ради, заголосила тонким голосом.